тушить огонь, подливая в него масло, стоять на сухом бережку, не поддержать бутыль с маслом, когда она падает, вот на что способна вся эта компания. А я молода, никого не притесняю, поэтому не приходится обижаться, что со мной не считаются. Но еще более странно то, что когда во дворце Нинго умерла жена Дзяджуна, Дзяджень трижды ползал на коленях перед старой госпожой и умолял ее, чтобы она разрешила мне помочь им. Конечно, я отказывалась, но старой госпоже такая просьба пришлась по душе, она приказала, и пришлось повиноваться. В конце концов, я все перепутала, не сумела соблюсти всех церемоний, и, наверное, старший брат Дзяджень до ныне выказывает недовольство и раскаивается, что пригласил меня. Если вы завтра увидите его, извинитесь за меня и спросите, кто посоветовал ему поручить все хозяйственные дела такой молодой и неопытной девчонке. В это время снаружи послышались голоса. «Кто там?» — спросила Фэнцзе. «Это тетушка Сюэ присылала Сян Лин кое о чем спросить меня», — ответила Пин Эр. И я уже все объяснила ей и отослала обратно. «Вот так дела!» — воскликнул Дзялянь. «А я только что видел тетушку Сюэ. Она проходила мимо меня с какой-то миловидной девочкой. Я сразу обратил внимание, что у нас в доме таких не было. Я поговорил с тетушкой и узнал, что это та самая девочка-служанка, из-за которой был суд над Сюэпанем. Зовут ее Сян Лин, и она недавно стала наложницей Сюэпаня. Какая же она прелестная, а этот дурак Сюэпань опозорил ее». «Ох!» — Фэнзе скривила губы. «Казалось бы, съездив в Суджоу и Ханчжоу, вы должны были познакомиться со светом, а вы остались таким же ненасытным, как и прежде. Ну, если она вам так уж нравится, нет ничего проще, чем обменять Пин-Эр на нее. Вы же знаете, что Сюэ-Пань ест из чашки, а заглядывает в котел. Сколько раз за этот год он ссорился с тетушкой Сюэ из-за того, что не может завладеть Сян-Лин. Тетушка Сюэ поразмыслила, что Сян-Лин хороша внешностью, ласкова и покорна, и заурядным барышням из знатных семей далеко до нее, поэтому устроила угощение, созвала гостей и во всеуслышание объявила, что Сян Лин будет наложницей ее сына. А тот через полмесяца ее бросил, как бросал других. Едва она успела произнести эти слова, как к дверям подбежал мальчик-слуга и доложил: «Господин приглашает второго господина Дзяляна к себе». Дзялянь тотчас же встал, оправил на себе одежду и вышел. Фэнцзе спросила у Пин Эр: «А зачем тетушка Сюэ прислала Сян Лин?» «Какая там Сян Лин?» — сказала Пин Эр. «Это я все нарочно выдумала. Вы только подумайте, госпожа, ведь жена Ван Эра совсем сдурела». С этими словами она подошла к Фэнзе, наклонилась к ее уху и прошептала: «Она принесла проценты как раз в то время, когда был дома второй господин. И что это ей вздумалось? Хорошо еще, что я встретила ее в прихожей, а то она вошла бы к вам и начала докладывать. Вы же знаете характер своего мужа. Он готов вытащить деньги из кипящего котла. Если бы он узнал, что это ваши личные деньги, разве он стал бы их беречь? Я решила сама принять у нее деньги, да еще обругала ее. Не думала я, что вы услышите. Вот почему мне и пришлось выдумать, будто сюда приходила Сян Лин. А я-то решила, что тетушка Сюэ узнала о приезде второго господина и прислала служанку», — засмеялась Фэнзе. «Оказывается, это ты вздумала водить меня за нос?» Пока они разговаривали...